Окончательно ошалев от злости и алкоголя, Демельбург рванулся ко мне, целясь в меня из пистолета. «Господь с вами, Отто!» Дерг встал между мною и им, прикрыв меня своим телом. Позже он упрекнул меня за неосторожность. «Мы с вами были на волоске от катастрофы. Наша большая игра едва не оборвалась, причем глупейшим образом». Зондеркоманда в ловушке. Начались мои поездки по Парижу и его окрестностям. Разрешение на них я получил благодаря совершенно правдоподобной выдумке, на которую Гиринг клюнул. Еще на первом допросе я заставил его поверить в существование специальной контрразведывательной группы, сформированной с целью тайной охраны и обеспечения безопасности личного состава Красного оркестра. Я сказал, будто Москва обязала меня называть все посещаемые мною места, кафе, парикмахерские, рестораны, ателье, универмаги, и заодно указывать частоту таких посещений. Благодаря этой информации неведомые мне агенты группы безопасности якобы следуют за мной по пятам. «В Москве», — заявил я Гирингу, — «вероятно, удивляется, почему это я с некоторых пор не показываюсь в этих указанных мною местах? А как мне туда приходить, если я арестован?» В своем донесении я не забыл попросить директора, чтобы в ответной радиограмме он потребовал от меня регулярно бывать на обычных явках. И тогда в одной из ближайших радиограмм мне действительно было дано такое указание, и Гирингу не оставалось ничего иного, как санкционировать мои выезды. Постепенно они стали нормой. В первое время мой автомобиль следовал в сопровождении двух машин гестапо. Но впоследствии я стал выезжать только в компании Берга и водителя. Такая упрощенная организация дела оказалась, как мы увидим дальше, весьма выгодной. Я стал ездить на мнимые явки в парикмахерскую на улице Фортюни, к портному в районе Монпарнаса, в бельевой магазин на бульваре Осман. Мои маршруты проходили также через кафе и рестораны в различных районах Парижа и даже за его пределами. Агенты зондеркоманды теряли немало своего драгоценного времени на попытке выявить людей из придуманного мною подразделения нашей контрразведки. Их абсолютно бессмысленное усердие наполняло меня чувством искренней радости, и покуда полицейский механизм Райзера крутился в холостую, он не беспокоил еще находившихся на свободе музыкантов Красного оркестра. Постепенно мои многократные выезды несколько притупили бдительность зондеркоманды и в какой-то мере отвлекли ее внимание. Для меня словно бы приоткрылась маленькая дверца в мир свободы. В ходе этих сопровождаемых визитов я заметил, что мои конвоиры не пользуются немецкими удостоверениями личности. У тех у них были фальшивые документы, бельгийские, голландские или скандинавские. Я доверительно разузнал, что побуждает Гиринга прибегать к таким проделкам. Не объяснили. По мнению Гиринга, при этом варианте его люди остаются незаметными, не бросаются в глаза и меньше рискуют пасть от руки участников движения сопротивления. А при проверке документов французскими полицейскими последние не могут узнать ни истинную национальность, ни профессию сопровождающих меня лиц. Услышав все это, я не удержался и попросил Гиринга распространить и на меня такое преимущество. Если вы хотите, чтобы при контроле со стороны французской полиции моя персона не привлекала лишнего внимания, то вам следует выдать мне удостоверение личности. Он счел мое соображение вполне разумным и сказал, что в дальнейшем, при всяком моем выезде, Дерг будет выдавать мне на руки документ и некоторую сумму денег, который я обязан ему отдать по возвращении в НИИ.